Да я не злюсь. Бесполезно. Только ничего не переживай. Сидит и все. Огонь греет, комаров нет. Чего еще надо? Ну какие, Райку, этой малявки переживания? Но Володя ошибался. Были у Кашки и переживания, и заботы. Были у него.